Глава 12. В парке, у красной беседки, как обещал Нидермайер, нас действительно ждали. Два белых внедорожника. Вот только водители в машинах уже одеты по походному. Одна машина полагалась для нас с Самантой, во вторую, как только мы подошли, сели еще трое, кроме водителя. Судя по виду, обещанный бароном гид и оруженосцы, догадался я. Штуцер на крупного зверя сам по себе нелегкий, и таскаться с ним по такой жаре удовольствие не из приятных. Поэтому в ходе охоты, как правило, в сопровождении в наличии специально обученный человек, который этот самый штуцер и таскает до момента, как охотник не решит выстрелить. Едва мы с Самантой сели в предупредительно распахнутые водителем двери, машины тронулись с места. Ехали в молчании чуть больше часа. С Самантой ни о чем не переговаривались, просто сидели рядом. Принцесса удивила, вполне естественно и как-то даже по-домашнему привалилась к моему плечу. Я ее приобнял, и мы вместе наблюдали за пейзажем за окном. Вскоре вторая машина вильнула и съехала с дороги. Я было напрягся, но принцесса успокаивающе сжала мне руку. Действительно, ничего страшного не произошло. Машина просто покатилась на место дежурства, а мы подъехали к оборудованному только для нас месту ночевки. На широкой, закрытой от ветров холмами поляне раскинулся немалых размеров шатер. Внутри было обустроено помещение, убранством мало чем отличающееся от комнаты в отеле, где я недавно проснулся. В центре шатра расположилась широкая ложа с привычным здесь балдахином из белой полупрозрачной ткани. По сторонам плетеная мебель, вместо шкафов массивные окованные сундуки. На столе явно недавно приготовленный легкий ужин, бокалы и ведерко со льдом, с торчащей из него бутылкой шампанского. Едва высадив нас и практически бегом достав из багажника чемодан Саманты, водитель попрощался полупоклоном и уехал. Судя по звуку двигателя, не слишком далеко. Не больше, чем на полкилометра, скрывшись за одним из холмов. Жестом попросив меня подождать, Саманта встала в центре шатра и принялась устанавливать защитный купол. Глаза принцессы при этом потеряли желтизну и вновь стали привычного глубокого голубого цвета. Наблюдая за девушкой, я обратил внимание, что действовала она непривычно плавно, наверное, еще и довольно неторопливо. На постановку защитного купола ушло минут 7, и по мере того, как принцесса ставила купол, я догадался о природе ее дара. Все просто. Она не повелевает стихиями, как большинство одаренных владением даром. Саманта со стихиями разговаривает, не приказывая. Первый раз встречаю одаренную, практикующую шаманизм. Ведь одаренному владением стихийной силой гораздо проще стихиями повелевать, чем просить и звать, как это делают шаманы. Создание конструктов у одаренных также получается гораздо быстрее, сильнее и более предсказуемо, чем у шаманов. Единственный плюс – шаман может разговаривать со всеми стихиями, не ограничивая себя одной. Но если сравнивать силу мага и шамана, если только поединок не проходит в благожелательных и заранее подготовленных для шамана условиях, стихийному повелителю шаман всегда проиграет. Но у Саманты есть темное искусство, и, наверное, поэтому она решила выбрать именно этот путь развития. Также из плюсов вежливого разговора, а не повелительного общения со стихиями, есть мнение, что на длинной дистанции у шаманов эффект конструктов и заклинаний может быть более сильный и долгоиграющий, чем у повелевающих силой. В этом я, кстати, убедился сегодня самостоятельно, потому что после лечения Саманты состояние у меня сейчас гораздо ярче и легче, чем даже от поцелуя жизни Ольги. А уж Ольга в целительстве, несомненно, самый настоящий гений. Теперь можешь спрашивать. Отвлекла меня от мысли Саманта, закончив ставить защитный купол. Я не понял смысл нашего появления на этом званом вечере. Нас показали. Нас показали охотникам? Вдруг сложились у меня в голове части пазла. Да. Нидермайер, который вытягивал тебя на беседу, делал это для того, чтобы показать товар со всех сторон. И сейчас в особняке идет, или, может быть, уже закончился, аукцион за право нас загнать и убить. Хотя вряд ли уже закончился. Гладиаторские поединки – дело не быстрое. То есть скрипач сейчас продает право нас убить? Да. Наша ценность, как дичи, в том, что мы одаренные? Да. Каким образом ко всему этому причастен Нидермайер? Он дилер, поставщик дичи. В чем его интерес? Саманта сразу отвечать не стала. Принцесса быстро стрельнула глазами в сторону ведерка с шампанским. Я все ловлю на лету, и намек понял. Бутылку открыл, шампанское по бокалам разлил. Развернув стул, так, чтобы можно было наблюдать за грядущим закатом, Саманта присела. Нидермайер просто хочет жить. Некоторые обстоятельства, так скажем, вынудили его действовать не в своих, а в моих интересах. Он знает, кто ты на самом деле? Больше утвердительно, чем вопросительно, произнес я, также разворачивая стул к закату и усаживаясь рядом с принцессой. Да, знает. Он знает, кто я на самом деле? Нет, но ты был довольно резок. Может быть, и узнал, улыбнулась Саманта, отхлебнув шампанского. Каким боком ко всему этому скрипач? Он организатор и идейный вдохновитель сафари-клуба. Сафари-клуба для богатых этого мира, кто не владеет магией. Хочешь сказать, что охота корпоратами и нуворишами на одаренных «Тайна за семью печатями? И совсем-совсем никто об этом не знает?» «Конечно, нет. Много кто из сильных знает, закрывая глаза. Политика – искусство компромиссов. Ты слышал об этом?» «Я много элементарных вещей слышал. Зима приходит после осени, с неба капает вода, потому что идет дождь, и прочие постулаты в духе восточной мудрости. Прости, я не специально». Без проблем. Так в чем смысл нашего участия в этой охоте? Тебе нравится участвовать в чужой игре как фигура? Нет. Вот и мне тоже нет, отхлебнула Саманта из бокала искрящийся напиток. Мне очень это не нравится. Помолчав немного, глядя в сторону заходящего солнца, принцесса продолжила. Я распланировала свое участие в этой охоте довольно давно. И недавно, когда работала над последними деталями, немного отвлеклась. Думала о принцессе многозначительными паузами в конце фразы, совершенно недвусмысленно намекала, и я не промолчал. Думала обо мне, наверное? Господи, какой же ты наглый и самоуверенный! Но я прав? Конечно, задумчиво улыбнулась принцесса. Я подумала о тебе. Догадываешься, что было дальше? Предполагаю, тебе в этот момент пришло мое сообщение о скрипаче. Именно так. Дьявольское совпадение, улыбнулся я. Вот именно, подарила мне ответную улыбку Саманта и снова отхлебнула шампанского. И ты решила, что... То, что я решила тогда, уже не важно. Почему? Чуть позже об этом. Давай по порядку. Запнулась Саманта. «Что-то не так? Мне кажется, я уже немного пьяна». «Тебе не кажется, но состояние стабильное, волноваться не о чем». «Спасибо, умеешь подбодрить». «Итак, скрипач. Говорим скрипач, подразумеваем охоту, жертвоприношение. Или не этим ты занимался последнее время?» «Ты права». Говорим жертвоприношение, подразумеваем порталы. Ты снова чертовски прав, порталы. Для того, чтобы пробить портал в нижние миры, нужна мучительная смерть. Одна зависит от палача. Если умелый и может вытянуть из жертвы достаточно, иногда хватает и одной. Продолжай. Ты знаешь, что закрыть портал также возможно? Теперь знаю. Как? Все так же. Нужна мученическая смерть. Вот только что? Для того, чтобы закрыть портал, нужно гораздо больше ресурса, как стыдливо называют энергию смерти палачи. Гораздо больше ресурса и без гарантии. «Нужно больше золота», – процитировал я. «Именно. И эта процедура более опасна. Чем? Локальные прорывы в самые нижние планы. В случае, если рука дрогнет, можно столкнуться с незваными гостями? Именно так». «Ясно. Вернемся к ресурсу, которого, как золото, надо больше и больше. Где его взять?» «Где?» – многозначительно переспросила Саманта и, взяв с блюда виноградину, медленно ее съела. Так демонстративно медленно и аккуратно, облизав после пальчик, что у меня мелькнула мысль попросить ее так больше не делать. «Так где взять столько ресурса?» Мученическая смерть невинной жертвы выделяет огромное количество энергии. Как думаешь, чья смерть выделяет энергии часто на порядок больше? Смерть привыкшего к безнаказанности палача? Вспомнил я предсмертную истерику Горбунова. Именно. Довольная моей догадливостью, даже щелкнула пальцами Саманта. Ты определенно знаешь толк в этом. «Да я вообще, парень, не промах. Могла бы сейчас сказать, что ты наглый и самоуверенный, но не буду. Кстати, у тебя королевский взгляд на мир. Я тебе уже говорил об этом?» Отвечать я не стал, просто подлил себе и ей шампанского. И, убрав пустую бутылку под стол, открыл холодильник и поставил в ведерко со льдом следующую. «Ни одна невинная жертва...» Посерьезнее продолжил Саманта. «Ни одна невинная жертва, умирая, не боится даже на десятую долю так, как оказавшийся в подобной ситуации палач. Невинная душа страдает от того, что не понимает, за что. А виновная крутится, как змея на сковородке, именно от того, что понимает. При мне один из палачей одновременно обмочился, обгадился и лишился сознания, когда я сообщила, что сейчас ему будет немного больно. Представляешь, какова ресурсная наполненность этих организмов?» «Представляю. Тебе это зачем?» «Ты еще не догадался?» «Миледи, я из Британской Калифорнии. Мы там все больше катаемся по волнам на досках и изредка ездим на Аляску за большим медведем. Так что проблемы шерифов остального мира проходят мимо нас стороной. Инквизиция, озаренные. Тебе это ни о чем не говорит?» «Грядет новая охота за ведьмами?» «Да». «И кто-то, одаренный сверх меры», явно удержалась от грубости Саманта, «кто-то одаренный решил, что показательную победоносную войну с демонами лучше вести здесь», показала пальцем вниз принцесса. «Только это моя земля, и я не позволю устраивать здесь филиал ада. Непосредственно это земля протектората, находящаяся вне юрисдикции ООН. Если бы Шикотан или Сокотра перестали быть русской территорией, ты бы смог сказать, что это не твоя земля? Я понял, прости». Саманта в ответ послала мне воздушный поцелуй. Неожиданно. Она что, действительно не играет? И на нее так шампанское действует? Хотя нет, взгляд вполне трезвый, с затаившейся смешинкой. Ну, почти трезвый. «Это твоя земля», — повторил я. «Да». «Это ты решила?» «Я решила. Сегодня ты сказала, что прикрытия у нас сейчас нет. Только твои гуркхи». «Мои гуркхи!» – вздернул я бровь. Вот он, неожиданный ответ на ее неуверенность, когда она совсем недавно произнесла «преданные только мне гуркские стрелки», говоря это с неоднозначными чувствами. «Да, твои гуркхи. После демонстрации возможности клинка, когда вы с сэром Уильямом Джоном спасали твою команду, некоторые из них решили, что ты инкарнация Шивы. Серьезная заявка. Не удержался и хмыкнул я. Вот я тоже впечатлилась, прямо скажем. То есть, возвращаясь, мы сейчас здесь одни, и кроме твоих... Ладно, наших, исправился я под взглядом Саманты Гуркхов, никто об этом не знает. Именно так. Вообще никто не знает, снова намекнул я. Вообще никто не знает. Я не хочу быть частью чужой партии, настало время чуть-чуть встряхнуть это болото. Но твой король не будет против? I fucked your king, вернула мне Саманта фразу и интонацию из анекдота, рассказанного мной в первую нашу встречу. Ты прекрасна, не удержался я. Я прекрасна, спору нет. Но царевна всех милее, всех румяней и белее, на чистом русском произнесла Саманта. Так или нет? Черт, мне она все больше нравится. Влюбиться, что ли? Глянув в глаза принцессы, я понял, что она сейчас, несмотря на расслабленный вид, напряжена, как натянутая струна. Ничуть не меньше, чем совсем недавно, когда на арене появились кровавые бурбоны. Только сейчас в ее напряжении не было агрессии, отчего я это не сразу почувствовал. Ты же умная девушка и догадываешься, что личные симпатии и тем более любовь, а я в тебя уже определенно готов влюбиться, это последнее, что будет влиять на мой выбор пути. Ты хотел сказать на выбор жены? На выбор жены. И что же будет влиять на твой выбор? Это вопрос жизни и смерти. И пока это не моя тайна. Я смогу тебе сказать об этом чуть позже. Когда? Не отвела взгляда Саманта. В феврале, после бала дебютанток. Как мне быть с вопросом о выборе невесты, который возник у меня ввиду права по рождению, я уже в принципе решил. Возникший относительно недавно план по рассмотрению казался несомненно хорош, и мне даже нравился. Вот только лучше отложить его исполнение и еще раз все хорошо обдумать. Ведь последствия некоторых своих быстрых, импульсивных решений я до сих пор не разгреб. «Бог критического планирования», – подсказал внутренний голос с удивительно знакомыми интонациями. «Февраль. Санкт-Петербург. Бал дебютанток», – кивнула Саманта, отворачиваясь и глядя вновь пожелтевшими глазами на закат. Некоторое время просидели в молчании. Я только вторую бутылку шампанского открыл. «Саманта, мне не нравится, когда ты меня так называешь», – сделала акцент на «ты», Саманта. «Прошу, не делай так больше никогда». «Хорошо, не буду». Я хотел спросить про скрипача. Он здесь вообще при чем? И зачем именно он тебе нужен? Он организатор сафари-клуба. Организатор охоты не просто за людьми, а в том числе за одаренными. А для обычного охотника или корпората голова одаренного – самый, наверное, серьезный трофей, что можно представить. И как ты хочешь его использовать? Мы с тобой завтра с утра неожиданно для себя станем дичью, после того, как покажем парочке охотников, как раком зимуют, с жутким акцентом произнесла Саманта. Доберемся до средств связи. Я вызову подкрепление из своих проверенных людей, и мы придем в гости к скрипачу. Для того, чтобы его казнить, не обязательно ставить себя на место дичи. О том, что я знаю про охоту на одаренных и о том, что эту информацию принес мне в клювике Нидермайер, сейчас знаем только я и ты, никто больше. Это эксклюзивная информация, чем и ценна. Вот даже как. Именно. Нидермайер привел меня сюда как дичь. Для всех остальных мы с тобой действительно слабые одаренные. Вот только когда скрипач узнает, на кого именно он продал право охоты, ему станет очень страшно. Ведь в определенный момент компромиссы заканчиваются. и при огласке факта охоты на меня его участь покажется пугающе страшной даже толстокожему человеку с плохим воображением. И чтобы избежать этого, он будет делать для меня все, что угодно. Более того, кто сказал, что я собираюсь его казнить? Нет, он продолжит делать то, что делает. У него не будет выбора. Просто все его мальчики и девочки, которые принесут ему деньги в обмен на острые ощущения доминирования над особенной дичью, станут моим строительным материалом, лично моим ресурсом для закрытия порталов. Вау! Да, я не хочу быть частью чужой игры. Какая-то... Саманта сделала паузу, явно удержавшись от неподобающего леди ругательства. Какая-то группа сильных решила, что земля Африки – отличное место для того, чтобы спровоцировать вторжение демонов и под это дело устроить управляемый хаос и спустить на одержимых псов Инквизиции. Я немного против. Времени немного, и я собираюсь накопить ресурсов и в определенный момент успеть закрыть порталы. Если ты мне поможешь, будет замечательно. Если нет, я попробую справиться сама. Сэр Галлахер, ему должность, положение в обществе и присяга не позволяют знать о моих планах. Для него рассказанный твой анекдот – это повод посмеяться. Посмеяться при взгляде снизу. Я тебе говорила, что у тебя королевский взгляд на мир. Вроде слышал что-то похожее. Ты, рассказывая этот анекдот, смотришь не снизу, а сверху. Не каждому дано. Я тебе уже говорил, что ты потрясающая. Прежде чем ответить, Саманта в несколько глотков выпила половину бокала. Что потрясающее еще нет. Не хочешь снять маску? Уже можно? Да. Мы же одаренные и можем почувствовать наблюдение. Так что под присмотром только периметр. А на нас, чтобы не насторожить заранее, никто не смотрит. Это хорошо, что можно, кивнул я и потянулся к ведерку со льдом. И задержался под взглядом Саманты. Там душ есть, показала она мне на заднюю стенку шатра. Ах, душ? Простите. Ничего. Когда человек из Британской Калифорнии, к этому быстро привыкаешь и не обращаешь внимания на его странные повадки. Давай, ты первый. В душе я несколько секунд постоял под ледяной водой, снимая с себя накладки маски. После набросил предусмотрительно приготовленный халат с вышитыми золотом вензелями и вышел обратно к столу. Саманта с моим появлением поднялась. Подойдя ближе, она обернулась спиной и невероятно пластичным жестом повела плечами, заставляя платье соскользнуть с плеч. «Вот оно что!» — понял я причину визуально увеличившейся груди, увидев стянутую корсетом талию. «Развяжешь?» — поинтересовалась Саманта. Не торопясь, я распустил шнуровку и помог принцессе избавиться от этого человеческого изобретения, помогающего нести жертвы на алтарь красоты. «Спасибо!» – не оборачиваясь, поблагодарила меня принцесса. Освободившись от корсета, она осталась в одних трусиках, чья белоснежная ткань отчетливо выделялась на ее смуглой коже. Не оборачиваясь, Саманта аккуратно шагнула из круга, образованного соскользнувшим платьем, и отправилась в душ, определенно чувствуя мой взгляд, которым я ее проводил. Налив себе еще шампанского, я устроился в кресле и принялся наблюдать за алым, разлившимся по небу закатом и слушать вечернюю тишину. Саманта появилась минут через 15. Шлепая босыми ногами по полу, она подошла и встала рядом, не усаживаясь в кресло. «Поможешь?» – поинтересовалась принцесса. «Я ненавижу холод». Окинув ее взглядом, я понял, что душ она принимала под горячей водой, и самостоятельно снимать изменяющую фигуру маски не стала. Избавилась только от маски на лице. «Без проблем», – поднялся я. Взяв из ведерка несколько кусков льда, покатал их в ладонях, охлаждая кожу. Саманта в этот момент обернулась ко мне спиной и приспустила халат с плеч. Прикосновение ледяных ладоней заставило принцессу ойкнуть и вздрогнуть. Не лукавила, действительно ненавидела холод. Но едва я провел по ее плечам, снимая полоски накладок, как добавил в ладони тепла, согревая девушку. «Отлично!» – довольно шепнула Саманта и опустила руки, заставляя халат соскользнуть на пол. Вновь забрав из ведерка несколько кусков льда, я провел ладонями ей по талии и бедрам вниз, наблюдая, как на ее бронзовой коже появляются крупные мурашки. Едва накладки упали, сразу же вновь добавил стихийного жара в руки, согревая девушку. Немного волновался, совсем немного, и слегка переборщил. Мелькнул мгновенный испуг. Не обожгу, конечно, но может быть неприятно. Эффект же оказался совершенно неожиданным. Саманта вдруг ахнула и, чтобы не упасть, развернулась и схватила меня за плечи. А я, глядя в ее горящие пламенем глаза, вдруг понял, что огонь принимает ее за свою. Но едва посмотрел ей в глаза, как Саманта отвела взгляд. Опять неожиданность. Я прекрасно почувствовал, что принцесса смущена, как в первый раз. И вдруг понял, что в первый раз сейчас у нее, в общем-то, без приставки «как». «Здесь», — поинтересовался я, мягко коснувшись небольшой груди. «Здесь был корсет», — шепотом ответила Саманта, рывком подаваясь вперед и обнимая меня так сильно, что я почувствовал глубоко впившиеся в спину ногти. Во время долгого поцелуя, задержав руки на бедрах девушки, я добавил еще стихийной силы. Тело Саманты моментально откликнулось. Крупно вздрогнув, она глубоко задышала, а чуть погодя негромко застонала. Несколько секунд после я даже сохранял относительную ясность рассудка, оценивая расстояние до широкого ложа, раздумывая, стоит ли нести туда Саманту, или расстеленные рядом на полу звериные шкуры, тоже вариант неплохой.